Хорошо. Вы рады, что вы здесь? Аллилуйя. Мы будем начинать наши пост-энкаунтеры. Пост-энкаунтеры, сразу объясню, это вечера, на которых мы будем учить, преподавать темы. Не только я буду учить, будут учить служителя. Мы будем разбивать интересные темы. И по ходу этих пятниц будут проходить новые люди, энкаунтеры, будут проходить свежая молодежь, мужчины, женщины. Они просто будут приходить, догонять весь материал, вы понимаете, да? Если он пропустил три пост-энкаунтера, он пойдет туда, заплатит небольшие пару долларов, возьмет себе пост-энкаунтеры. Так как мы уже говорили, писать, распространять, копировать, мы все разрешаем, никакой проблемы нет, если ты возьмешь один диск и, как, знаете, такой добрый самарянин, сделаешь 200 копий и раздашь своим соседям. Я за, вы все со мной. Потому что, почему? Потому что Слово Божье не должно иметь границы, амин. Я один из тех пастырей, который никогда, наоборот, я тебя поощряю делать копии и делиться с людьми, амин. Ни в коем случае мы это не делаем для денег, мы это не делаем для популярности, мы это делаем только для одной единственной причины, чтобы Царство Божье распространялось. И все сказали, это только по этой причине. Хорошо, тема, на которую я сегодня хотел поговорить, первая тема, я считаю, это одна из самых-самых важных тем, с которой можно начать. Потом будут темы тоже очень важные, но если мы это не поймем, то все остальные темы просто не будут иметь никакого эффекта на нашу жизнь. Тема называется, пожалуйста, носите с собой конспекты, по возможности ручечки и Слово Божье. Это будут уроки. Окей, тема называется «Я и окружение». Тема называется «Я и мое окружение». Я и окружение. Как построить окружение, созидающее нашу жизнь? Просто подпиши, как построить окружение, которое может созидать нашу жизнь? Окружение имеет огромное значение, как и климат, вокруг которого мы живем, который окружает нас. Окружение – это наш климат. Другими словами, что, как тебе сказать, окружение того, вокруг, кто вокруг тебя находится, что происходит вокруг тебя, настолько важно, как важна пища, воздух, как важно все. Почему? Потому что твое окружение будет строить твое мышление. А твое мышление – это все, что может отличать тебя от другого человека. Вот давайте сейчас, кто у нас? Окей, Андрюша, покажи руку, подними вот так руку вверх. Окей? И Володя, пожалуйста, подними свою правую руку вверх. Если я сейчас возьму и соединю эти две руки, знаете, просто мы не будем видеть лиц, абсолютно две одинаковые руки, согласны, да? Только все, что на них разное, может быть отпечатки пальцев. Практически никто не отличит. Если я сейчас возьму, знаете, фотографию, руку покажу, скажи мне, чья это рука? Вы понимаете, да? У тебя будут большие проблемы. Пожалуйста, хорошо, опустите. И смотрите, что получается. Андрюша занимается вождением трака, да? Володя занимается пухом. Вы понимаете, смотрите, что получается. Сейчас мы их поменяем местами, окей? Мы их меняем местами. Я сажу брата Владимира за трак, и я сажу Андрюшу на пух. Смотрите, и смотрите, что будет получаться. Вы понимаете, те же самые руки. Слушайте меня внимательно, пожалуйста, никакого хождения, очень внимательно. Это уроки, прошу предельно внимания. Смотрите, что получается. Ты скажешь, в чем вообще заключается все? Все заключается, смотри, и когда я скажу, Андрюша, ты должен сделать работу именно так, именно с такой скоростью, именно с таким же профессионализмом, как делает ее Володя на следующий день. Володе скажу, тебе нужно вот именно вот эти кучу вот этих контейнеров провести, разгрузить, загрузить, оттарить, затарить. Пожалуйста, чтобы у нас не было промедления, мы просто их поменяем местами. Можно взять даже, понимаешь, пусть они даже по размеру не одинаковые, но возьмем одинаковых людей по размеру. Вы понимаете, что все, что отличает Володю, отличает от Андрея, не руки, не глаза, не рот, не ноги, твое мышление, твой навык и разум. Вы понимаете, да? Почему я сижу, я могу делать зубы, это то, чем я занимаюсь. Если кому-то сейчас дать сделать зуб, я сомневаюсь, что у вас с первого дня получится, вы все со мной. Значит, не руки вовлечены. Значит, что-то в твоем разуме отличает тебя от другого человека. Вы все со мной? Я это говорю только по одной причине, потому что когда ты находишься вокруг окружения какой-то категории людей, до энкаунтера, до встречи с Богом у тебя была абсолютно одна категория людей, абсолютно одно мышление, абсолютно одинаковые вещи какие-то происходили. Ты приезжаешь после энкаунтера, и ты замечаешь, как ты абсолютно не можешь больше вместиться с этими людьми. Вы замечали? Что поменялось? Мышление поменялось. Когда должен... Понимаете, что невозможно... Невозможно человеку оставаться в том же состоянии, не меняя своего окружения и достигать каких-то чудес. Ты должен выйти из окружения. Помните Иисуса? Иисус, который шел, когда Он кого избирал? Что Он им говорил? Кто мне может сказать? Оставь что? Все. И следуй за кем? И одному юноше, другими словами, я перефразирую, он говорит, оставь свое окружение, вы все со мной, в окружение входят не только люди, в окружение входит все, вещи, в окружение входят те, я имею в виду, я не говорю о том, что все, я сейчас покаялся, рубашку на себе порву, она мне не нужна, это мое окружение, я не говорю о таких, знаете, предрассудках, я говорю вещи, которые раньше складывали образ твоего мышления и образ твоей жизни, вы все со мной? Есть вещи, которые ты должен уничтожить и удалиться, как от некоторых друзей, так же и от некоторых вещей, от некоторых ситуаций, от некоторых проблем. Ты должен просто удалиться. Соответственно, климату человек выбирает метод жизни. Я приехал на Флориду. Мы были с Танюшей, с Андрюшей, с моей женой. Мы были на Флориде на конференции Сизера. И вы знаете, там образ жизни абсолютно другой. Мы приехали туда, знаете, как с севера. Вы понимаете, и мы оказались в пролете. Мы с Андрюшей бегали с магазина в магазин, искали тапочки. Почему? Потому что мы приехали в кирзаках. Там невозможно, ноги потеют, ноги болят. Понимаешь, я говорю, Андрюш, поехали, найдем, что я не могу больше в этой одежде. Какие-то шорты, что-нибудь. Я одет, как медведь северный. Все на мне потно, душно. Вы понимаете, что соответственно климату... И почему я это все вам говорю? Я хочу, чтобы до вас дошло. И для тех, кто будут слушать эти пост-энкаунтеры в процессе, да, я имею в виду, дошло, что твой климат... Ты, не климат, адаптируется к тебе. Вы все меня понимаете? Я хочу, чтобы мы дошли до... Это самая первая тема, одна из важнейших тем в самом начале, самый фундамент. Не климат. Я приехал в кирзаках, и сразу стало 30 градусов на улице. Скажите, странно, да? Это все равно, что ты говоришь, я пойду и наведу там порядок. Дудки. Никогда ты не наведешь порядок. Уезжай оттуда. Почему? Потому что не климат адаптируется к тебе. Но в процессе ты скажешь, вы знаете, ребята, с Иисусом классно. Наливай. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Там дымок пахнет, тебя чуть-чуть потянет. Я имею в виду, есть вещи, от которых ты должен уйти, иначе климат заставит тебя преобразиться в ситуацию. Когда я шел по улице в первый день, все могли сказать, что я не из Флориды. На второй день... Даже буквально на первый день к вечерку, когда мы уже съездили, скупились, я уже не помню точно, дай Бог памяти. Когда уже мы скупились, мы сделали все возможное, там всякие шляпы, всякие, помнишь, да, всякие вещи такие. Понимаете, мы уже шли, как, знаете, как все, мы уже здесь. Уже все могли понять, что мы просто приехали на отдых, мы адаптировались к климату. Я не могу находиться в той одежде, в которой, вы понимаете, это все равно, что ты съездил на энкаунтер. Набрался славы Божьей. Вы замечаете, сколько мы сейчас с вами разговариваем с людьми, которые съездили на энкаунтер, и они все думают, что они принесут свой климат в свою атмосферу. Я в своей церкви взорву все. Ничего никогда ты не взорвешь в своей церкви. Если там во главе не стоит человек с ведением, с огнем и с помазанием, ты деградируешь на его уровень, и все сказали... Ты не можешь поменять климат церкви. Маленькая овечка. Ее там, знаете, она попала на энкаунтер. Ее выкупали, выстирали, шерстку начесали. Она ходит и бегает во славу Господа. И теперь эта маленькая овечка хочет прийти и заставить всех бегать в церкви. Они не начнут бегать, у тебя рога вырастут. Вы понимаете, мы адаптируемся к климату. Почему я этот поинт утверждаю? Чтобы никто из вас никогда не задавал больше никому глупые вопросы. И я пойду и поменяю. Не видел ни одного. Приведи хоть одного, который пошел и поменял что-то. Они или невозможно было выходили и сами что-то начинали, или они деградировали на тот же уровень, на котором вся церковь находится. Ты не можешь быть в холодильнике и постоянно, знаете, поддерживать температуру. Ты все равно, понимаешь, это все равно, что поставить горячую чашку кофе или там кипящий чайник, поставить в холодильник и сказать, вот сейчас весь холодильник растоплю. Не то бывало. Чайничек-то остывает, а холодильничек работает. Вы понимаете? Холодильничек работает. И постепенно в чайничке уже ледик. И все. Вот это вся наша жизнь с вами. И поэтому я говорю, что если ты где-то что-то захватил огонь, и ты думаешь в этом двигаться, ты должен избрать место сообразно тому, куда ты двигаешься. Амин? Я думаю, этот поинт уже рассасывать не стоит дальше. Я думаю, вы поняли, да, о чем я говорю? И смотрите, что получается. Наши друзья, родственники, слушайте внимательно, сотрудники решают в нашей жизни намного больше, чем мы сами. Тебе кажется, что ты здесь хозяин. Тебе кажется, что вот сейчас я приду, и вот так будет. Так не будет. Твои родственники меняют образ твоего мышления. Ты что-то должен сделать. Ты что-то как-то должен адаптироваться. Ты что-то должен воспроизвести. В своей жизни что-то должно произойти, измениться. Твои сотрудники делают намного больше в твоей жизни, чем ты. Окружение создает твое мышление и образ твоей жизни. Смотрите, если с этого дня вы не станете хозяином вашего окружения, то окружение будет диктовать вам направление вашей жизни. Если с этого дня, ровно после энкаунтера, люди не сделают решение поменять свое окружение, то твое окружение будет диктовать цель и направление всей твоей жизни. И ты не избежишь ничего. Поэтому, вы знаете, иногда даже в нормальном обществе, где ты ходишь, и то тяжело держаться, согласитесь со мной. И то тяжело продвигаться. Все, я думаю, могут сказать на это аминь. А не говоря уже, когда тебе самому тяжело, и ты еще приходишь что-то поменять. Окружение или можно построить, или уже попасть под влияние созданного. Ты должен выбирать. Поменять окружение тебе придется сделать ремодел в своей жизни. Я имею в виду ремодел всего. Своей квартиры духовно, своих друзей духовно. Полный ремодел своей жизни. Вы все со мной согласны? Все, что делает энкаунтер, он садит тебя за стол, дает тебе полную свободу. Приходит Господь, он 100% изольется на тебя, потому что он изливается на чистые сосуды. Вы все со мной? Он изливается на чистое, то, что вычищено. Почему Господь так сильно касается на энкаунтерах людей? Просто сверхъестественно жизни меняются. По одной причине, потому что люди чистые. Но если все, что энкаунтер делает, он заводит тебя в буфет, и какие-то люди, в данном случае вы, которые платили цену, постились, молились, заказывали энкаунтеры, делали все, служителя, Господь, все, понимаете, все вместе, Бог не работает без тебя, ты не сможешь работать без Него, это взаимодействие двух существ. Господа и тебя, как невесты Иисуса, и происходят плоды. И что получается? Человек выходит оттуда, и он думает, он все так и будет. Ты спускаешься в то же самое окружение, из которого ты вышел, в котором ты никогда не мог прорваться, в котором ты ничего не видел хорошего. И поэтому, если ты хочешь, чтобы что-то изменилось в твоей жизни, что-то должно измениться в твоем окружении. Очень важная тема, очень важные пункты. Может, кто-то из вас знает, я благодарен Господу, но я знаю, что есть множество людей, которые будут проходить эти темы, которые будут слушать эти вещи, они абсолютно не знают, о чем мы сейчас говорим. И это будут очень важные аспекты в жизни. Окружение можно или построить, или уже попасть под влияние созданного. Каждый из нас должен сделать выбор. Смотрите, окружение решит вашу судьбу. Это настолько важно. Это настолько важно. Окружение решит всю твою судьбу. Ты попадешь среди хорошего окружения, среди хорошего ведения, хороших служителей. Ты продвинешься, Господь изменит твою жизнь, ты войдешь в служение, в свое призвание. Или ты всю жизнь будешь изобретать велосипед, который уже через забор, люди давным-давно на нем катаются. Вы все здесь? Мы постоянно говорим, я к ним не пойду. Да, я от них получил. Да, меня Господь так наполнил. Но я не пойду туда. Что я там буду делать? Это же вот мое, привычное. Господь, значит, раз тебя Господь через нас накормил, значит, Он тебя хочет и видеть здесь. Вы слышите? Нет такого, что ты где-то пошел, покушал, и теперь говоришь, а теперь я точно такую буду похлебку варить. Не тут-то бывало. Амин. Тебе придется что-то в корне изменить, чтобы даже начать похлебку варить. И смотри, что получается. Люди говорят, мы тоже начнем. Люди с разных церквей приезжают, проходят, мы начнем. Мы тоже точно так хотим. Неделя, две. Все. Помолитесь за меня. Я курнул. Помолитесь за меня. Я чуть-чуть там посмотрел туда, куда не следует. Вы понимаете, что-то нюхнул. Я имею в виду, есть, понимаешь? И он думает, помолитесь. Вот, а кому-то они звонят? Нам. Так чего тебе не прийти сюда и не занять свое место? Вы все со мной. Я вообще не понимаю, маразм какой-то. Я буду здесь. Вы молитесь, но я вот здесь тоже вот сделаю что-нибудь, вот изобрету. Уже изобретено. Приходи, садись на велосипед и едь. И не трать года жизни на то, что ничего в твоей жизни не произведет. Не трать свою жизнь на то, что не работает. Или ты будешь, скрипя сердцем, постоянно вытаскивать кого-то на этот уровень, когда этот уровень уже есть. Вы понимаете, да, парадокс? Я говорю, Господи, открой людям разум, что если они родились через вот эти, они, многие называют нас отцами, матерями, Таню вообще называют мама Таня постоянно. Понимаешь, я имею в виду, звонят тоже, мама Таня, это вы. Понимаете, почему? Потому что люди пережили что-то. Люди почувствовали, что какая-то материнская, отцовская любовь вошла в них. Я детдомы не строю. Вы все здесь. Мы не строим детдом. Вот наши дети, а теперь пусть вас Господь благословит, пусть вас Господь благословит. Но сюда хотите состояться, вот ваше место, вот ваши родители. Я за рост вообще не переживаю. Вы увидите, что будет в конце этого года здесь твориться. Вы увидите, что здесь будет делаться в конце этого года. Почему? Потому что вера горы сдвигает, а у нас ее много. Вы все здесь. Мы не собираемся больше ждать, смотреть, высматривать. Мы будем идти и будем брать то, что принадлежит невесте Иисуса Христа. Мы войдем в наше призвание, мы уже в нашем призвании, и мы введем еще тысячи в свое призвание. Вот это наша миссия на этой земле. Смотрите, что получается. Один человек сказал, не помню кто, не помню где. Такие были золотые слова. Я поделился моей целью с моими друзьями. Пришел к своим друзьям после энкаунтера, после встречи с Богом. Я поделился с моей целью с моими друзьями. И они надо мной посмеялись. И я тогда встал и поменял моих друзей. Но я не поменял мою цель. Вы слышите меня? Это слова знаете кого? Слова сильного человека. Говорит, когда я пришел к моим друзьям и рассказал им мои цели, мое ведение, которое Бог дал мне, они до мной посмеялись. Говорит, я тогда встал и поменял моих друзей, но я ни в коем случае не поменял мою цель. Это качество сильной личности. Давайте откроем Бытие 2 глава. Бытие 2 глава. 18 стих. Бытие 2:18. Здесь написано. «И сказал Господь...» Смотри, что получается. Давайте сначала прочитаем. «И сказал Господь, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Вы понимаете, что у Бога это происходит не только в семье. Вы все со мной? Все начинается с семьи. Но потом, когда Он сотворил тебя, Он родил тебя в духе, ты родился свыше, да, как так называется? Он говорит, а теперь я хочу поместить его к людям, подобным ему. Господь Иисус, наш Бог, Он уже с самого начала, Господь, позаботился о том, чтобы мы с вами были в окружении, соответствующему нам. Вы все со мной согласны? Оно уже должно соответствовать нам. Бог не сказал, там, иди с обезьянкой подружись, там, знаешь, ну, сними стресс. Вы понимаете, да? И потом дальше будем прогуливаться. Нет, Он сказал, я создам помощника подобного ему. Он не сказал, у тебя рука есть. Пойди расслабься. Че ты ходишь здесь и не можешь себе найти этого, найти место? Да, ну смешно, конечно. Но о чем я говорю? Я говорю о том, что Господь, Он не предназначен. Некоторые говорят, знаете, онанизм это, ну, я снимаю стресс. Ну как, ну я просто, ну тяжело человеку бывает. Нехорошо быть человеку одному. Вы понимаете, да? Я имею в виду, Бог не создавал, Он сказал, я создам помощника. Я создал помощника, соответственного Ему. Да, я прямой такой вот, ешьте меня, какой есть. Извиняюсь. Понимаете, но я вот такой. Я люблю прямоту и честность. Бог не создавал тебя, если бы человеку было можно снимать стресс самому с собой, то Господь бы не создал помощника, соответственного ему. Амин. Вы понимаете, что Господь, Он уже позаботился с самого начала, чтобы люди никогда не были одни. И смотри, нехорошо быть человеку одному, Бог уже с самого начала позаботился об окружении, подобном тебе, соответствующему твоему направлению окружения. Написано, подобное соединяется с подобным. Подобное соединяется с подобным. И смотрите, что получается. Ты не можешь поменять образ мышления. Смотри, ты не можешь прийти, да, и поменять образ мышления. Пришел человек, поменял образ мышления и не поменял своих друзей, не поменял свое окружение, не поменял ничего вокруг. Так же самое у тебя, понимаешь, у нас свидетельство. Помните, выходят люди, да, сюда. Не хочу ни имен не звать. Он говорит, я приехал домой. И говорит, первое, говорит, сразу весь ликер, всю водку, все журналы, говорит, все книги сжег, все разбил и уничтожил. Там, знаете, кто-то такой голосок, оставь для тортика. Он говорит, я оставлю тебя сейчас для тортика. Будет у меня тортик без ликера. Амин. Зачем мне ставить перед глазами вещь, как Давид говорит, непотребную? Вещь, которая когда-то меня ущемляла. Зачем я буду иметь эти вещи в моем доме? Меняй свое окружение. Ему что-то говорил, убери весь ликер. Нет, он пришел домой, и он почувствовал, это не мое больше. То же самое, ребята, помните, на крест, да? Бах, пачку сигарет, это не его, это не мое. Приезжают домой, уничтожают все. Даже одежду, которую покупали в несоответствующих магазинах, девушки, я знаю, из наших уничтожали. Только потому, что ты смотришь на нее, она посвящена не тому хозяину. Вы понимаете, на ней нарисовано не то. Она дышит, ее делали не те руки. Тебе нужно поменять что-то в своей жизни, чтобы продолжать жить в нормальном направлении. Проявление демонов дома. У нас это случается. Люди едут домой, помазывают дом елеем. Почему? Потому что, когда ты поменял свое мышление, загорелся для Иисуса, все изменилось в твоей жизни. Ты входишь домой, и начинаются проявления демонов. Почему? Ты говоришь, что их раньше не было? Да потому что ты был на одном уровне с ними. Амин. И поэтому ничего не менялось. Но как ты зашел своими святыми ногами на эту несвятую землю, в свой дом, который нужно освятить. И потом едут служителя, мажут елеем и просто запечатывают дом во имя Иисуса Христа и еще наблюдают то, что бесы с окон выпрыгивают. Серьезно, реально. Я слышал свидетельство, Василий говорил. Реально видели, что вылетали просто. Почему? Потому что ты должен изменить свое окружение. Ты и окружение – это очень важный аспект в нашей жизни. Очень важный аспект. Смотрите, ты не можешь поменять образ мышления, но не поменять друзей. Старые друзья – это старый образ мышления. Я не говорю о всех друзьях, поверьте. Есть друзья, которые у тебя хорошие, которые будут слушать тебя. Вы все со мной? Есть друзья, которым ты поделишься, они скажут, слава Богу, я хочу тоже быть таким, как ты. Я хочу тоже быть там. Но есть друзья, которых вы знаете, что я к ним приду, они скажут, приди туда один раз, засвидетельствуем об Иисусе, раздай свидетельство и скажи, вот номер телефона, если хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вот адрес, вот телефон, вот место и вот время. До свидания. Ты должен быть очень четким в своем направлении, ты должен быть очень, знаете, как человеком со сложившимся образом жизни. Ты не должен давать людям диктовать твое направление. Ну давай, Петруха, ну посиди минутку. Давай, давай чуть-чуть, ну пятяточку, чуть-чуть. Расскажешь об энкаунтере, расслабишься. Ты увидишь, как все классно будет. Давай, ну ты что, ты забыл своих старых друзей? Сколько я слышал таких разговоров. Такая доброта, такая доброта. И ты стоишь, мнешься. Ну как бы, ну Петрухе хочется и засвидетельствовать, ну и в то же самое время он как бы, знаете как, ну не хочет пить, но он говорит, ради Господа уже пострадаю. Тяпну рюмочку. Вы понимаете, да, что есть вещи, которые... Господи, дай нам... Аллилуйя. Понимаете, есть вещи, которые должны уйти из твоей жизни. Ты не можешь тяпнуть рюмочку и рассказывать о чудесах Бога. Все чудеса вот там с рюмочкой и останутся. И дьявол придет, заберет у тебя все. А потом он скажет, that's okay, Петруха, догони, догони. Еще 50, еще расскажешь. Может, ты что подзабыл? Вот огурчик. Все нормально. Вы понимаете, что сколько я видел этих вещей, сколько я видел, как дьявол просто уничтожает. Написано, мягкий язык что делает? Переламывает кости. Есть вещи, которые ты должен научиться в своей жизни сказать «нет». Не все открытые двери от Бога. И все сказали «не все открытые двери от Бога». Не все добрые друзья от Бога. Заметь, мне пришлось... Кто со мной был вот эти года, когда мы вот это, знаете, ползали тут, знаете... слезы, сопли. Мы не знали, ведения не было, ничего не было, мы не знали, что делать. Люди знают, сколько пришлось сказать многим людям «нет». Приглашают туда, приглашают на радио, приглашают делать то, говорят «выйди». Я говорю, не время, я не имею ничего, что дать людям. Я не могу идти туда. Да, даже если есть у меня какое-то слово, но оно без ведения. Вы понимаете, да, что такое слово без ведения? Это иметь бочку бензина. Бензин – хорошая вещь, амин? Иметь бочку бензина отличного, суприм, но не иметь, куда его залить. Вы знаете, вы понимаете, о чем я говорю? Это все равно, что быть человеку, наполненным огнем Божьим, но не иметь ведения в своей жизни, не иметь, куда заправить, чтобы кто-то поехал. Вы понимаете? Я никак не мог понять, почему все эти вещи скоплены внутри меня. Горит что-то внутри, что-то происходит, и я ничего не могу сделать. Оказывается, мне Господь просто потом показал. Он говорит, ты как огромный, знаете, как огромная цистерна, полная, знаете, бензина, горючего, но тебе некуда дать. Ты не можешь сказать, что горючее плохое. Просто нет той машины, нет того, что заправить нужно. Вы понимаете, да? Вот это то же самое. Почему алкоголик находит общий разговор с алкоголиком? Наркоман сходится с наркоманом. Почему блудники сходятся с блудниками? Почему? Их объединяет образ мышления. Если образ мышления твоей жизни поменялся, все в твоей жизни должно поменяться. Всякие хобби, нехорошие хобби есть. А чего нет? Господь сказал, любостяжательство, амин. Ты любостяжаешь, ты стягиваешь вещи. Понимаете, Бога не волнует то, что ты коллекционируешь какие-то марки или коллекционируешь, я не знаю, ну знаете, все люди в этом мире, бутылки какие-то, мусор, короче. Бога это не волнует. Бога знаете, что волнует? Украденное дьяволом твое драгоценное время. Вы слышите? Время. У тебя нет ничего на этой земле дорогого. Время. Время, которое уходит, ничего. Ты можешь порвать кофту, купить новую, разбить машину, купить новую. Потерять друга, заиметь нового. Вы все со мной согласны? Но когда ты потеряешь 5 лет своей жизни, пожалуйста, пойди и верни. Никто не вернет. И все, что сатана делает, у него единственная цель для твоей жизни – украсть ее. До тех пор, пока ты счахнешь, и у тебя просто не будет даже здоровья ему служить. Я говорю, Господи, подними молодежь, потому что эти люди имеют здоровье. Я люблю старичков, я люблю старушек. Мы им служим, и они едут на энкаунтеры, Бог благословит, Господь готовит их к вечной жизни. Но они не могут проповедовать на Алкай-Биче до 4 часов утра. Вы понимаете меня, да? Не может бабушка выйти, да, и она скажет, сыночек, покайся. Вы понимаете, есть вещи, которые Господь, Он просто, знаете, как соединяет подобное с подобным. Они служат, старушки будут служить своим старушкам, да? Да, юноши победили лукавые. Поэтому я вообще мечтаю, да, в основном весь удар нашего служения делать на молодое поколение и на семейных людей, которые, чтобы семьи воссоздались, и у них рождались прекрасные дети. И та молодежь, которая потеряна, чтобы вернуть ее назад Господу. Хорошо? Я благодарен Богу, если Он всех будет приводить. Но моя мечта, моя цель – захватить молодежь, которую дьявол практически выиграл. Что у нас там происходит? Что у нас происходит? Пожалуйста, разлад, пожалуйста. Это урок, я хочу, чтобы вы сосредоточились. Я не знаю, кто-то станцевать хочет, может, танцуем? Не знаю. Окей, хорошо, у нас материала много, и вы за ним, вы просто сейчас будем больше разлагаться, больше. Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет порядок, родные мои, пусть будет порядок, пожалуйста. Окей. Давайте сейчас просто сосредоточимся, вспомните сейчас свое окружение. Просто на минутку вспомните сейчас свое окружение. Что сейчас окружает тебя? Вспомните, может быть, религиозных друзей, может быть, наркоманов, может быть, каких-то лентяев. Может быть, хороших служителей, людей, вокруг которых ты вращаешься, на которых ты хочешь, кем ты хочешь стать кем-то, ты вращаешься. Вспомни просто на секунду свое окружение. Где ты общаешься, что происходит сейчас? И если ты хочешь стать именно таким, продолжай общаться с этими людьми. Вы понимаете меня? Мы сейчас натыкаемся постоянно, один раз за другим, что люди, с Андрюшей тоже разговариваем, практически, знаешь как, люди не могут понять, ты не можешь, да, ты не можешь выйти из помазания и искать где-то что-то на стороне. Мы все должны сделать это твердое решение, вы понимаете? Мы все, я понимаю, родные мои, я понимаю, это как переезжать с дома в дом, никто не хочет. Тебе нужно таскать эти диваны. Тебе нужно собирать эту посуду. А у кого детей много, это вообще ужас. Одежда, коробки. Боже, ты не знаешь, кого уже приглашать. Понимаешь, это как переезд. Ну, это только в духовном мире переезд. Ты собираешь все свои манатки и переезжаешь в общество, где действительно тебе могут помочь и где ты можешь состояться, и тебе могут помочь. Ты можешь вырасти. Звонки получаешь. Молитесь за меня, поститесь за меня. Если мы вам на энкаунтере говорим, что, пожалуйста, если ваш пастор не принимает это ведение или не в этом ведении, я имею в виду ведении Иисуса Христа, чтобы захватывать эту землю, продвигаться в том, чтобы приводить людей к встрече с Богом, в исповеданиях, в домашних группах, другими словами, в агрессивном христианстве, беги из той церкви, беги! Ты ничего там не получишь. Никогда. Я не видел еще, что что-то происходило. Может, где-то происходило. Если ты хочешь быть похожими на тех людей, с которыми ты сейчас общаешься, продолжай быть с ними. Ты не избежишь этого никогда. У этих людей руль твоей судьбы. Это настолько важно. Если кто-то не верит, продолжайте жить своей жизнью, не слушайте моих тем. Я не делаю эти пост-энкаунтеры, потому что мне делать нечего. Я хочу отдохнуть. Мы по 15 дней в посте. Нам всем сейчас тяжело. Амин, родные. Мы сюда не приходим. Мы приходим, чтобы действительно чем-то напитаться. И чтобы, когда в следующий раз вы, как служителя, будете кому-то говорить, первая ваша вещь, которую вы должны говорить людям – поменяй свое окружение. Если окружение не идет туда, куда идешь ты, поменяй окружение. Совсем недавно одни из наших друзей, снится сон. Они решают, где быть. Снится сон. Идет огромная толпа в одно направление. Этот человек говорит, а я иду абсолютно в другое направление. И говорит, куда вы идете? Что происходит? Просто Бог ей доказывает, что, знаешь, доказывает этому человеку, доказывает этой сестре, что ты не можешь находиться, да, вот там, или в этом месте, или куда, где бы Господь помещает тебя. Ты должен быть там, где Господь хочет тебя видеть. Амин. Мы делаем энкаунтер, и мы не знаем. Вы понимаете, что сейчас через энкаунтер пройдет где-то около 60 женщин, да, вот сейчас едет. Честно сказать, я за каждого из них молюсь, как будто это, знаете, это часть уже нашего служения. Почему? Потому что они не едут от хорошей жизни на энкаунтер. И все сказали, мы не едем на энкаунтер от хорошей жизни. Ну вот я хожу в огне и в помазании, ну еще бы не мешало наполниться. Если такие люди есть, то там их мало. Мы все согласны. Очень мало, если они вообще там есть. Все едут вообще встретиться с Богом первый раз в жизни. 40 лет христианин, 30 лет христианин едет на первую встречу с Богом. Это прекрасно. Лучше позже, чем никогда, говорит брат Сергей. Вы понимаете, да? Лучше позже, чем никогда. У этих людей, у этих друзей, если ты их не меняешь, у них руль твоей судьбы. Ты все равно упирайся, съедешь назад. Я не хочу вспоминать опять и опять случаи, которые вы все знаете. Что люди, которые поменяли своих друзей, моментально сейчас прогрессируют, растут, просто действительно вытри со своего телефона все номера, которые там ненужные. И все знают, какие телефонные номера там нужные, а которые ненужные. Вы понимаете, да? Есть люди, с которыми тебе строго запрещено даже разговаривать. Потому что эти люди, один их день, проведенный с тобой, и все, тебя больше не будет. Ты будешь именно там, где они хотят. Потому что есть люди, которые не ходят по воле Божьей, но у них очень сильные характеры. Вы все со мной. И он своим сильным характером, он стащит тебя. Это все равно, что один человек говорил, вот я хочу, сестра говорит, я выйду замуж за парня неверующего, и я его приведу к Господу. Вы все, наверное, этот пример знаете, да? И тогда один проповедник, который ему говорил, что у тебя это не получится, он говорит, окей, хорошо. Он говорит, хорошо, становись на стол. Он стал на стол. И он говорит, давай теперь, кто кого перетянет. И он его со стола за одну секунду сдернул назад, он не смог ничего сделать. Говорит, вернее, вот так, да, он говорит, вот так этой сестре, да, он говорит, вот сдернул ее, да. Говорит, вот так, говорит, ты приведешь своего мужа к Богу. Вот так быстро ты его приведешь к Богу. Он сдернул за одну секунду, она ничего не смогла сделать. Абсолютно. Прославлять хочет, наверное. Понимаете, да? Руль вашей жизни. Ты не можешь ходить в чистоте, в святости. Ты не можешь выйти замуж за девушку, за парня, которая не в ведении, не в структуре, не в помазании, и сказать, я приведу его. Но сначала приведи его или приведи ее. Амин. А потом уже соединяйся. Как тяжело иногда даже смотреть сейчас на некоторые, да, на некоторые семьи, в которых разлад идет из-за того, что один прошел, другой не прошел. Сколько таких семей мне звонят, говорят, помолись, пожалуйста. Я не знаю, что с моим мужем происходит. Я не знаю, что с моей женой происходит. Мы абсолютно другие люди. Абсолютно другие люди. Как пословица даже есть, да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. 1 Коринфянам 15 глава, 33 стих. Здесь написано. Худые сообщества развращают добрые нравы. Можете, я не буду открывать, время бежит. 1 Коринфянам 15, 33. Худые сообщества развращают добрые нравы. И сейчас я хочу поговорить о 6 ступенях, очень быстренько, которые помогут каждому из нас создать правильное окружение и правильное мышление в нашей жизни. Что нужно сделать для того, чтобы... Ты мне говоришь, вот пастор проповедует, вот что сделать сейчас, да, вот что сделать, вот какие предпринять сейчас вот шаги к тому, чтобы реально сейчас начать продвигаться. Самое первое, запишите. Будь твердым в своем решении и определи свою позицию. Самое первое. Будь твердым в своем решении. Никому больше не говори. Наоборот, приди и заяви всем, куда ты ходишь, что ты хочешь, куда ты направляешься и какая твоя судьба, где твои друзья и где твоя семья. Определись, окей? Будь твердым в своем решении, раз, и определи свою позицию, два. Конкретно определи свою позицию, где ты будешь находиться, что ты будешь делать. Не-не-не-не-не. Это все одно, это я просто говорю. Это один и тот же пункт. Будь твердым в своем решении, и второе, под этим пунктом, определи свою позицию. Это то же самое, это быть твердым. Просто разграничил немножко. Деяниям 3:22. Открываем Деяния, 3 глава, 22 стих. Так, что у нас здесь происходит? Деяния 9. Прошу прощения. Деяния 9 глава с 3 стиха по 22 стих. Это обращение Савла. Вы все помните. Деяния 9 глава с 3 стиха. Смотрите, как этот человек определил свою позицию. Вы думаете, почему этот человек был настолько успешен в своем служении? Потому что он ровно с той минуты, с которой Господь его призвал, он определил свою позицию на 100%. И больше никогда, никогда никому не продал своего места. Вы слышите меня? Почему он сделал в 3 раза больше, чем любой другой апостол, избранный Иисусом Христом? По одной причине, потому что он был очень, знаете, у него было настолько рвение по Богу, настолько болела душа за свой народ. Он делал все возможное. Бог любит таких людей. Ему не важно, какое твое прошлое. Ему важно, что находится внутри тебя. Что он сможет иметь от того, что он призовет тебя? Он знает наперед. Иногда мы сами даже себя не знаем. Придет время, ты сам себя удивляться будешь. Скажешь, вау, я не знал даже, что я это могу делать. Смотрите, здесь написано. Когда же он шел, приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он сказал, «Кто ты, Господи?» Другими словами, у него произошел инкаунтер с Богом. Вы все со мной, да? Моментально очищение, освобождение и введение принял сразу же для своей жизни. У нас 3 дня, у него было пару минут. Господь может все делать за пару минут. Amen, Володь? Он знает, да? Что есть вещи, которые... Просто если действительно Он с тобой встретится, то поверь, что твоя жизнь изменится. Он сказал, кто ты, Господи? Вот это у нас на энкаунтере так и происходит. Люди говорят, всю жизнь были верующие, и тут первый раз задают вопрос, кто ты, Господи? Мы и не знали, что Бог такое может делать. Мы и не знали, что Бог такой великий. Мы не знали, что это... И все задают вопрос, кто ты, Господи? Да. И смотри, что здесь. И смотри, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. У него тут энкаунтер проходит, он с ним говорит, смотри. Он в трепете ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, слышите, Господь никогда тебе не скажет, что делать, до тех пор, пока ты не определишься. Раз. Важнейший пункт. Важнейший. Бегают, ищут воли Божьей. Скажи мне, Господь, что делать? Вот прямо сейчас буду делать. Прямо сейчас в пост войду. Прямо сейчас в пост войду. Не работает и не будет работать, пока ты не определишь. Номер один, будь твердым в своем решении и определи свою позицию и направление. Тогда Господь скажет тебе, что делать. Сергей, не так ли? Сначала стань тверд в своем решении, стань тверд в своем посвящении. И тогда Бог говорит, а вот теперь беги, и у тебя будут чудеса в твоей жизни. Никогда Бог не скажет тебе, иди. Смотри, что получается. Первое, кто ты, Господи? Encounter, окей? Смотри, дальше. Господь ему объясняет, я Иисус. Окей? Эта встреча произошла. И потом он говорит, трудно тебе идти против вражна. И шестой стих он говорит, и в трепете ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь только тогда сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. 3 дня он не видел, не ел и не пил. И в Дамаске был один человек именем Анания, и Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет право от священника власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилями. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Никогда в твою жизнь не придет цель, и Бог никогда не скажет тебе, а теперь встань и иди, пока в твою жизнь не придет четкое определение и твердость в твоем решении. Никогда. Ты всегда будешь шататься с церкви в церковь, с компании в компанию, с друзьям, от друзей к друзьям. Ничего. Будешь искать воли Божьей никогда, потому что Бог дает определение только определившимся людям. Он дает ведение только укоренившимся людям. Почему? Потому что Он не может дать тебе ведение, и ты будешь бегать с Ним. Ты должен быть в структуре, ты должен быть при данной поместной церкви. Смотрите, что дальше. 97% людей на земле. Сейчас я вам скажу, вас эти цифры, наверное, немножко даже испугают. Если ты пойдешь, знаете, если сделать опрос всех, да, если делали просто опрос, и по процентам оказалось, что 90% людей на земле, 97%, не имеют никаких целей, никакой стратегии, никакого ведения. Можете себе представить? 97% живущих на земле людей не имеют ничего. Они живут от дня ко дню, от пейчека к пейчеку, от служения к служению. У них ничего в жизни не идет. И ровно же практически этот же самый процент доказывает, что столько же процентов людей на земле, не состоявшихся, несчастливых от своей жизни, не имеющих радости, не имеющих свободы и не имеющих никакого прогресса ни как в семейной жизни, так и в духовной жизни. Ровно такое же количество людей. Почти. Можете себе представить? Да-да, мы уже говорили, да. В церквях, да, задаются такие вопросы. Твоя цель, мечта о твоей жизни? И жена отвечает. И они, наверное, они говорят, наверное, жены знают. И жена выходит и говорит, да, у моего мужа мечта стать водолазом. Мечта стать пилотом. Какие пилоты? Какие водолазы? У нас нация в ад идет. Днями и ночами люди умирают. А мы будем ползать по дну и собирать крабиков. Я на эту землю не родился, и я не сораспялся Христу, чтобы ползать в аквалангах и делать какую-то несуразицу. Я не против отдыха, вы согласны со мной? Когда мы возьмем с вами vacation и просто отдохнем как церковь, потому что мы работали. Потому что только трудящийся достоин пропитания и отдыха. И все сказали, когда тунеядцы ездят на отдых, это извращение. Он ничего не делает, ему отдохнуть надо от телевизора. Серьезно, спрашиваешь, от чего ты отдохнуть приехал? Да от телевизора, знаешь, вот, и он, от чего люди отдыхать едут? Он весь год сидит, телек смотрит, кабельное ТВ, потом говорит, надоело, надо отдохнуть. Это вообще, это извращение. Ведение сделает вас худыми. Это не point, это вставка. Ведение сделает вас правильными, в порядке, в норме. Окей? Смотри, 97% на земле не имеют никаких целей, стратегий, никакого ведения. Можете себе представить, какая страшная цифра, да? И меня это не пугало до тех пор, пока я не узнал. 97% на земле. Всего лишь 3% имеют четкое направление. И вы знаете, что всего лишь 3% на земле людей или 4% людей на земле имеют весь капитал земли в своих руках. Вы это не знали, не? Вот знаете теперь. Весь капитал земли, то, что у тебя там сотня на банке и десятка в кармане, вы понимаете, да? Я имею в виду, они могут нас всех, они могут сейчас весь город такому собрать и весь штат Вашингтон. И у одного человека, который живет на одном острове, он может купить всю Америку за одну ночь. Вы понимаете? 3 или 4%, не буду точно говорить, именно вот эти люди, которые с ведением, имеют весь капитал земли в своей власти. Знаете, чем мы располагаем с вами? Цифрами на банковском счете. Но всем капиталом, настоящими нуликами, располагают другие люди, у которых биллионы, триллионы. Окей? Это я вам просто говорю, что делает ведение даже в бизнесе. Амин? Что делает ведение даже в бизнесе? Но я не хочу быть богатым деньгами, да? Это неплохо, будет хорошо. Но моя мечта – быть богатыми душами, спасенными душами. Это вся моя мечта. Это все, что я пообещал Богу и все, что я пообещал дьяволу. Я говорю, Господь, я буду делать все возможное, чтобы после каждого энкаунтера к тебе множество душ приходило по-настоящему. И я говорю, дьявол, и из твоего царства уходили. Вот такого рода посвящение. И Господь каждого из нас будет охранять. Вы слышите, не бойтесь никогда. Я хочу, чтобы мы все стали с вами святыми террористами. Шли и забирали то, что не принадлежит сатане. Не, я вам серьезно говорю, родные мои, мы сидим с вами, смеемся. Вы даже представить себе не можете, что будет в конце этого года. Вы даже представить себе не можете, что будет в конце этого года. Вы увидите. У меня внутри все горит. У меня внутри все в таком ожидании. Аминь. Смотри, мы должны определиться в своих мотивах, в твоем присутствии. Смотрите, это еще первый пункт. В твоем присутствии, еще такой маленький пункт, в твоем присутствии нельзя, никогда нельзя, ты не должен никому разрешать поносить церковь, служение, пастора, служителей и все, что происходит. Никто не может при тебе сидеть и хулить то, откуда ты питаешься. Вы слышите? Это все в этот пункт, это все входит в пункт определения. Когда ты определился, никто не скажет никакой хулы ни на твоего Бога, ни на твоих друзей. Аминь. Если эти люди продолжают это делать, собери свои вещи, встань и уходи. У них к тебе будет намного больше уважения, чем когда ты будешь сидеть и продолжать кивать головой. Да, ну ничего. Никогда не дай никому хулить имя Бога в твоем присутствии и имя служителей, через которых Господь благословляет тебя. Никогда. Мы авторы нашего окружения. Мы авторы нашего окружения. Ты должен создать окружение вокруг тебя или избрать правильное окружение. Но ты ни в коем случае не можешь оставаться в том окружении, в котором ты был, и надеяться, что что-то в твоей жизни взорвется. Второе. Второй пункт. Открой свой дом для Иисуса. Очень важно. Я заметил, те люди, которые открывают свои дома для домашних групп, для общения, для Господа, для новых друзей, их жизнь просто наполняется благословением. Поэтому те люди, да, которые проходят энкаунтеры, которые, может, здесь не смогли быть, говорите им, открывайте свой дом. Открывайте свой дом для новых друзей, для домашних общений. Приглашайте друзей в гости. Знаете, что Соломон пишет? Очень интересно, я не буду открывать. Он пишет, кто хочет иметь друзей, тот сам будь кем? Дружелюбным. Ты не можешь хотеть, вот мне так нравится, вот что-то ко мне никто не идет, не звонит. У тебя телефон есть? Набрал телефонный номер и скажи, я хочу, чтобы домашняя группа сегодня была у меня. И все. Очень просто. И служитель с удовольствием скажет, давай, классно. И с удовольствием ты увидишь, как просто откроется твой дом, благословение придет в твой дом. Люди помолятся за твой дом. Amen. Открой свой дом, да, для новых друзей, для новых общений, для гостей. Луки 5, 27-29. Луки 5 глава. Можно это прекратить, пожалуйста? Это урок, это не детский сад, попрошу. Луки 5 глава. Луки 5 глава, 27 стих. Смотрите. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. И он оставил все, последовал за ним». Опять. Господь ни с кем не сходится, да? Никогда. Чтобы говорить, окей, следуй за мной, ну, когда-никогда заглянешь. Но оставь все и следуй за мной. Если кто-то из вас не готов принять такого образа вызов, нам не по пути. И все сказали, со мной будут идти люди, проданные на 200%. Когда я жертвую всю жизнь мою, все деньги мои, все ценности мои, и вокруг меня будут стоять тунеядцы и лоботрясы, никогда. Только люди, которые готовы продать душу свою за Евангелие и за Иисуса. Только такие люди будут вокруг меня и вокруг. Иначе нам не по пути. Слакеры, лентяи, лоботрясы, прошу прощения. Good luck. Окей? И смотрите, что получается дальше. И Левий, смотрите, что сделал. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. О чем я говорю? Это второй пункт. Приглашай друзей в свой дом. Сделай большой пир для своей домашней группы. Сделай что-то приятное, сюрприз какой-то сделай. Общайтесь. Очень важный пункт, пункт общения. Третий. Будем идти продвигаться быстренько. Стань личным примером и частью домашней группы. Стань личным примером. Потому что, когда ты прошел энкаунтер, я тебе честно говорю, ты находишься под большим надзором, знаете, под большой такой увеличительным стеклом всех своих друзей вокруг. Тебе кажется, что они не смотрят на тебя. О, ты даже не знаешь, как они смотрят на тебя. Ты даже не знаешь, что они говорят за твоей спиной. Они говорят за твоей спиной хорошее о тебе. Вы слышите? Может быть, даже они при тебе говорят, что этот энкаунтер. Но когда ты держишь свою форму, и ты говоришь, я знаю, что я делаю, а ты не знаешь, что ты делаешь, за спиной они будут говорить, ты знаешь, что-то там точно есть. Ты знаешь, он поменялся. пожалуйста, когда вы прошли, да, encounter, когда вы прошли эти вещи, держите себя в полной форме, будь личным примером. Личный пример – это пункт номер три. Никогда не делай, ну, не encounter, encounter, а чего бы и нет, знаешь, все нормально. Жизнь такая штука. Сегодня хорошо, завтра плохо, потом опять станет хорошо. И мы, знаешь, на волнах, как Господь сказал, тучи ветром развиваемые. Донесло, унесло. И такая жизнь христианина. Стань твердым. Я на этом месте стою не потому, что какая-то милость Господня опустилась в мою жизнь. И мне вот захотелось делать Его волю. Ты понимаешь, Бог просто вырвал меня, у меня нет шанса, как не служить Ему, я влюблен в Него. У меня нет другой жизни, как служить Ему. Я полностью захвачен и увлечен им. Когда твоя жизнь будет сконцентрирована, некоторые люди говорят, ну зачем так много Иисуса? Знаешь, я в шоке. Я в шоке. Это все равно, что мой сын подходит и говорит, зачем так много папы в моей жизни? Вы понимаете уровень маразма, в котором находятся христиане? Я понимаю, но мы можем увидеть. Ты понимаешь, когда нормальный сын любит отца, он не может с ним вообще расставаться. Он хочет с ним быть на работе. Мой сын постоянно и в офисе со мной. Да, он иногда мне мешает. Но я имею в виду, что он хочет быть с папой. И папа хочет быть с сыном. Мне иногда нужно, знаете, много бумаг, много вещей. И он хочет быть со мной. Я ему разрешаю, он всегда сидит с машинками, играется. Он не хочет быть, он хочет просто быть в присутствии папы. Вы понимаете? Это не обязательно, что я говорю тебе, ты должен постоянно вот быть с отцом, там быть то. Я имею в виду, знаешь, ты просто будь в присутствии папы. Просто приходи домой и скажи, отец, я вот сейчас буду кушать. Я хочу, чтобы мне было классно. Вы понимаете, да? Ты можешь кушать свою юшку, и присутствие Божье будет в твоем доме. Вы все со мной согласны? Я переживаю эти жизни, реально в своей жизни. Я могу сидеть в офисе, делать аппликации, делать бирочки, заниматься энкаунтерами, и Бог просто со мной. Это не говорит о том, что я развернулся, все оставил, и тра-та-та-та-та-та, и там, знаешь, я с Богом разговариваю, такое соединение с Ним. Господь позаботится о бирках? Нет, Господь не позаботится о бирках. Господь наштампует мне 250 аппликаций? Нет, Господь не наштампует тебе 250 аппликаций. Мы должны жить. Амин. Но все, что Господь хочет быть. Мой сын, он не сидит, говорит, я хочу тебе помочь. Папа, я хочу, чтобы ты со мной поговорил. Он просто сидит на карпете, и елозит свои машинки там. И все, он просто в присутствии папы. Может, для кого-то это откровение будет. Он просто в присутствии папы. Он любит папу. И он хочет со мной на работу ехать. Он хочет со мной туда ехать. Папа, ты в чёрч? Нет, я не в чёрч. Я только иду к двери, он идет к двери. Когда я уезжаю, Света говорит, с детьми непонятно, что происходит. Они кричат, они плачут, где папа? Почему им нравится быть с папой? Всегда что-то в доме происходит. Смешное такое. Всегда идут ко мне. Я говорю, ну дети, ну мы замучили папу, ну разберитесь сами, идите к маме. Не пойдем. Почему вы к маме не хотите? Мама кричит. Знаешь, папа всегда спокойный, знаешь, я говорю, дети, разберитесь там. Я даже с улыбкой по заднице даю, я никогда не выхожу из себя. Я говорю, я его развернул, вынял ремень, нагинайся. Сколько раз? Один. Обними, поцелуй. Поцелуй, говорю, идите, нормально дружите. Понимаешь? Я имею в виду, я не выхожу из себя, когда наказываю детей. Никогда. Я его развернул, поставил в положение, в правильное. Сделал свое дело и отпустил на волю, как пташку. Вы понимаете, да? Я имею в виду, это жизнь, окей? В присутствии папы. Окей? В присутствии папы надо быть. Иногда он и по попе даст. Но он папа, амин. Он добрый, добрый папа. Стань личным примером и частью домашней группы. Третий пункт. Четвертый пункт. Завоюй свой дом для Иисуса. Четвертый пункт. Очень важный пункт. Некоторые из вас живут в хороших домах. Некоторые из нас живут абсолютно не в хороших домах. И некоторые из вас понимают, о чем я говорю. Абсолютно. Что, Господи? И мне тут жить? О, no. И ты приезжаешь, думаешь, дай мне как каторга в этот дом ехать. Я не знаю, я не могу здесь находиться. Но Господь говорит, да? чтобы ты завоевал свой дом для Иисуса. Я видел тинейджеров, guys. Я видел людей, которые были таким светом в своих домах, что жизнь их родителей менялась радикально, только смотря на своих детей, на маленьких детей. Они преображались. Они говорят: слушай, а если так дети общаются, я хочу поговорить со служителями, которые это вытворяют. Вы понимаете? Я хочу поговорить с теми, кто это делает. Что произошло с моей дочерью, что произошло с моим сыном. Я хочу с ними пообщаться, я хочу поговорить, что за три дня. Уехал, приехал, даже незаметно было. Абсолютно другое существо приехало. Вы понимаете? Господь встретился, Господь коснулся. Иисус Навин, 24 глава, откройте. 24 глава, 15 стих. Иисус Навин, 24, 15. Здесь очень четко Иисус Навин формулирует свое положение, окей? Смотрите, очень четко Иисус Навин формулирует свое положение. Смотрите, что здесь написано. Иисус Навин, 24, 15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете? А я и дом мой будем служить». Слышите? Не волнует, тинейджер ты, взрослый человек, семейный, как бы ты ни приехал, территория твоего дома должна стать территорией Иисуса Христа. Потому что тот, кто в тебе, намного сильнее того, кто в мире, и того, кто живет, может быть, еще не в освобожденных родственниках. Ты должен создать комфорт и навести климат в своей семье. Потому что ты уже хозяин. Вы знаете, что есть территория твоего окружения, где ты не имеешь никакого влияния и духовного авторитета. Вы согласны со мной? Это люди, это чужие. Но когда ты в своем доме находишься, ты говоришь: я и дом мой, по Слову Божьему, будем служить Богу. Во имя Иисуса Христа я беру власть в этом доме и авторитет, как хозяин в духовном мире. Потому что написано, да? И ты просто провозглашаешь победу и свободу в своем доме. Помазываешь елеем, разрушаешь. И ты увидишь, как Господь просто даст победу тебе в своем доме. Амин. Мужья должны завоевать сердце своих жен. Окей, очень быстро будем бежать, да? У нас мало времени остается, да. Спасибо, Данил. Мужья должны завоевать сердце своих жен, а жены сердца мужей. Если кого-то из вас... кто-то хочет узнать о ком-либо, да, если кто-то, например, я хочу узнать, например, о ком-то из вас, я обычно я обычно не подхожу к тебе, потому что я обычно не встречаю тебя. Когда я встречаюсь с тобой, знаешь, как говорят, я встречаюсь с твоим репрезентативом. Знаете, репрезентатив? Сначала идет, знаете, такой приятный прислуга, а потом уже идет сам царь. Вот это я не встречаю тебя, я встречаю вот этот такой добрый, классный фасад. Такой входит сначала, а потом я уже узнаю настоящего тебя. Понимаете, да? Сначала входит твой образ, который ты всем показываешь. А если я хочу узнать, кто ты, я позвоню твоей жене или твоему мужу, или твоей семье. И они расскажут действительно, какой ты в семье, какой ты действительно, как ты поменялся. Что поменялось в твоей жизни? Если ты действительно хочешь узнать, что действительно происходит в жизни людей, очень просто. Спроси у кого-то есть, кто с ним общается близко. Пятое. Еще два пункта, и все, и мы уже заканчиваем. Пятое. Определите цель для вашей жизни. Жизнь без цели и жизнь без ведения – это пустая, никому не нужная жизнь. Служение, семья, работа и финансы должны быть определены. Я этот пункт не буду разводить. Почему? Потому что есть учение именно насчет цели и ведения для жизни. Они все есть, вы можете приобрести, кому нужно. Пятый пункт, тут просто очень быстро это пишите для себя. Определить цель для нашей жизни, потому что жизнь без цели и ведения – это пустая, никому не нужная жизнь. Служение должно быть определена цель. В семье твоей ты должен поставить цель. К чему вы хотите достигнуть с женой? Что у вас будет дальше происходить? Где вы хотите жить? Что вы хотите делать? Что должно происходить в семье? На работе ты должен определиться. Карьеру ты должен определить. Что ты будешь делать? Потому что не все из нас смогут быть на содержании церкви. Вы все согласны, да? Я понимаю, что как церковь будет расти, я уверен, что, знаете, как, когда церковь будет много тысяч людей, понимаешь, некоторые люди просто будут содержаны, некоторые люди будут будут зарплаты, работ будет много в церкви, и люди просто смогут найти себя или музыкальное служение, или служение энкаунтеров, или служение, там, знаете, офисное, любые вещи. Я уверен, что будет открыто, но не все могут делать. Значит, тебе нужно определиться со своей работой. Что ты хочешь делать, какое твое направление, и какая карьера будет у тебя. И с финансами ты также должен определиться, куда ты хочешь вкладывать, что для тебя важное вообще. Сфера финансов такая, знаете, очень такая под большим таким толстым вопросом обычно у всех находится. Что с финансами? Не знаю. Где финансы? Тоже не знаю. Нет, наверное. И шестой пункт. Не пропускать служение. Ты скажешь, я это знаю. А почему нас так мало? Вы понимаете, да? Не пропускать служение. Будь верным и постоянным. Вы понимаете, что вот от этих служений, потом, когда Андрюша подойдет ко мне, или я подойду к Андрюше, да, и мы просто сядем со служителями, и мы скажем, интересно, кто у нас следующий будет в служителях? И знаете, чьи имена начнут выпрыгивать? Вот именно тех, которые в этом зале. Андрюша, не так ли? Меня не волнует, как ты молишься, шарабагадамакадада. Меня волнует твое постоянство, верность и твое присутствие там, где находятся все. Вы все со мной? Потом, когда у нас будет, потому что служителей нужно будет дальше, больше, мы будем создавать команду, женскую команду, молодежную команду, мужскую. У нас будут служителя, нам нужны ключевые люди, мудрые пастора, которые будут брать темы, проповедовать на энкаунтерах. И у нас будут возникать имена, кого ставить. Я вам сразу скажу, что имена будут вскакивать людей, которые присутствуют, которые слушают, которые приезжают, которые постоянны и посвященные. Без вопроса, без разговора. Евреям 10:25, откройте. Евреям 10:25. Здесь написано очень быстренько. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Здесь написано, не будем оставлять собрание вашего. Смотрите, не оставлять собрание вашего. Своим собранием можно считать только то, что соответствует твоему ведению, предназначению и цели в твоей жизни. Вы слышите? Некоторые люди говорят, у меня уже есть собрание. Оно соответствует твоему предназначению, ведению и цели. Если нет, это не твое собрание. Твое собрание должно соответствовать твоему ведению, цели и направлению в твоей жизни. Вот это твое собрание, которое ты не можешь оставлять. Ты не увидишь в моей кухонном столе. Ты зайдешь ко мне на кухню, ты захочешь взять вилочку, я тебе скажу, подойди вон к тому столику, открой, возьми себе вилочку. Ты откроешь мой кухонный стол, ты не найдешь там трубного ключа. Руслан засмеялся. Если ты откроешь и найдешь там трубный ключ, ты скажешь, давайте помолимся за брата. Вы знаете, что есть вещи, которые не принадлежат какому-то месту. Поэтому свое собрание, если ты думаешь, что ты вилочка, лежи там, где что? Вилочки. Если ты думаешь определяться вот здесь, идти туда, вот иди туда. И все сказали, если ты трубный ключ, ты будешь в тулбаксе. Если ты ключ отвинчивать какие-то вещи, ты будешь именно в том, это я просто, знаете, такой наглядный тебе такой броский пример. Где ты хочешь быть? Ты хочешь быть с теми, ты хочешь там делать что-то, там делать. Определись, направление, цель, не пропускай твое место. Если ты полотенечко, оно лежит в определенном ящичке, сложенное в уголочке. Если ты ложечка, она лежит в своем месте. Если ты открывачка, она лежит в своем месте. Для всего есть свое место, даже у нас дома, в наших домах. У меня не лежит, знаете, у меня не лежит, знаете, в гараже гардероб, а в моем, знаете, в моем шкафу все мои инструменты лежат. У некоторых нет гаража, то прошу прощения, там все может лежать в клазетах. Но я имею в виду, что он предназначен для одежды, он сделан для одежды. Okay? И поэтому, когда ты чувствуешь, что это твое место, это твое собрание, это твоя дверка, это твой столик, вот и займи свое место. Займи свое место. Вы все понимаете, да? Давайте сейчас встанем с вами и помолимся. Господь,